Хотя у карлистов оставалось только 6 человек, их все-таки было вдвое больше. И поэтому они наступали бодро вперед. «Отлично дерутся, черт возьми!» — сказал Прим. «К ним сию минуту идет на помощь другой отряд. Вон выступают из деревни. Ну, Алацага, теперь-то пришло время продать свою жизнь подороже». Выстрелы затрещали со всех сторон. Трое друзей стояли в больших промежутках, карлисты же составляли сплошную цепь и громко вскрикнули от радости, когда увидели, что подкрепление подходило ближе. Прим начал теперь часто стрелять, так что пот выступил у него на лице от усилия. Серано старался не отставать от него, и его выстрелы также положили на месте многих из наступавших. Олоцага едва поспевал за ним и удивлялся ему. Пули засвистели вдруг еще сильнее. Новый отряд послал им свой первый залп. Прим, имея возле себя таких помощников, еще не отчаивался. Воздух был наполнен дымом и мешал прицеливаться. Вдруг Серано пошатнулся. «Что случилось?» — в сильном испуге воскликнул Олоцага. «Ты ранен?» «Ничего. Будьте по-прежнему спокойны», — с улыбкой отвечал Серано, хотя чувствовал боль в груди. «Вам некогда рассматривать меня». Вне себя от бешенства стрелял Прим в наступавших. Вдруг у него сбоку, там, где обрыв менее отвесно спускался к деревне, послышался крик. «Вперед, гей, люди! Поймаем 3 измученных приверженцев королевы!» Это был голос Жозе, напавшего на них с фланга. Прим заскрежетал зубами. Гибель их была неизбежна. Одна и та же мысль воодушевляла всех троих. Они хотели показать наступавшим со всех сторон карлистам, как встречали смерть дворяне королевской гвардии. Позади зияла бездна, впереди были направлены на них неприятельские ружья. Жозе добрался до вершины горы и, окруженный своими солдатами, остановился на минуту в нерешительности. Он встретился лицом к лицу со своим братом, которого ненавидел с малолетства. Теперь, наконец, он был у цели, наконец, мог удовлетворить свою жажду крови. Злобная улыбка передернула его губы, когда он обдумывал, что ему сделать. Убить ли ненавистного наповал своим ружьем, или взять его в плен живого, чтобы отомстить ему, как только вздумается. Нужно было уничтожить Франциско в любом случае. Тогда не только Энрико досталось бы ему, но еще и все огромное наследство без раздела. Франциско с гневом и презрением смотрел на торжествующего злодея, по его мнению, спрятавшего Энрико. Он уже было бросился на Жозе, чтобы задушить его своими руками, совершенно забыв про пальбу неприятелей. Голос Прима удержал его. «Не с места, Франциско! Будем биться здесь, будем защищаться все вместе. Мы погибнем, наверное, друг Прим, давай простимся», — отвечал Серано. «Нам некогда, живее, вот так, полите, чтобы мерзавцы, по крайней мере, взбесились и разом убили нас», — воскликнул Прим, снова стреляя с непоколебимым хладнокровием. Карлисты наступали на них с обеих сторон. И королевские офицеры уже видели явную смерть перед собою. Глаза врагов блистали торжеством победы. Вдруг на дороге к полю, близ селения, огибая деревню, возле обрыва, показались 2 всадника. Очевидно, они ехали в Мадрид из Сантандерской гавани, в нескольких милях от Сейоса, и, услышав выстрелы, завернули, чтобы посмотреть, кто участвует в сражении. Костюмы 2 всадников были явно испанскими. Один был в высокой остроконечной шляпе, украшенной белоснежным пером морской птицы. С плеч не спадал фиолетовый бархатистый плащ, покрывавший богато вышитый, усеянный орденами сюртук. Штаны у колен были завязаны лентами фиолетового же цвета.